Глава 14. Раш. 3 недели назад. Господи. Я сажусь и свешиваю ноги с кровати, тру лицо и вздрагиваю, увидев имя звонившего. Чёрт. Рори. Он мне как младший брат. Что хорошо и в то же время не очень. Он был снова переведен в мою команду в качестве запасного игрока. Наконец-то начал держаться подальше от неприятностей, вместо того, чтобы шляться по вечеринкам и употреблять наркотики. Мне требуется доля секунды, чтобы собраться с мыслями. Доля секунды, во время которых наша история прокручивается в моей голове, напоминая о дне, когда между нами возникла связь. Связь, что изменила мою жизнь. «Что случилось?» «Не хотел будить тебя, сынок», — говорит Арчибальд Мэттисон. «Что-то с Рори?» Он смеется, но в его смехе слышится полное изнеможение. А когда с ним все было в порядке? Тем не менее, это подсказывает мне, что ничего ужасного не случилось, так что мне становится легче дышать. В чем дело? Возле твоего дома, скорее всего, собралась пресса. Предупреждает Арчибальд, и я тут же встаю, чтобы подойти к окну. Так и есть. Но почему? А вот это объяснить уже сложнее. Что Рори натворил? Ответом мне становится молчание. Арчибальд? Его заметили с той, с кем он встречаться не должен. Эта женщина несчастна в браке, а ее муж не самый приятный человек. «Так», — произношу я, потирая затылок, прежде чем снова взглянуть на грузовики и камеры, ожидающие, когда же я отправлюсь на утреннюю тренировку. Но именно благодаря ей Рори встал на путь исправления. Перестал творить непонятно что. Продолжает Арчибальд, избегая слова «наркотики», отказываясь признавать, что его сын их принимал. Наркотики, превращающие в насмешку законы, которые он поклялся соблюдать. Законы, принятые парламентом, членом которого он надеется стать. Теперь он сосредоточен на своей физической форме, игре и остальных неурядицах. Он действительно изменился. Так и есть. И все благодаря этой женщине. Она его изменила. «Не понимаю тогда, почему?» «Сейчас не лучшее время, чтобы фамилия Мэттисон сверкала в скандальной прессе. Ты же знаешь, что я баллотируюсь в парламент. Разница в голосах между мной и другим кандидатом невелика, так что мне нужна твоя помощь». «Рори переспал с замужней женщиной. Как это может отразиться на тебе?» «Уточняю я, а телефон в моей руке начинает жужжать». Хотя, возможно, он вибрировал и раньше, но я был так поглощен разговором, что просто не осознавал этого. «Мне неприятно обращаться к тебе с подобной просьбой». «Какой просьбой?» — спрашиваю я. «Я сделаю все, что в моих силах, только не уверен, какой от меня может быть толк». Произношу я, пытаясь понять, в чем именно проблема. «Их засняли целующимися на балконе. Это фото теперь повсюду. В каждом газетном киоске, социальных сетях и так далее». «Уверен, у тебя целая бригада людей, которая может с этим разобраться». «Да». «Но ты звонишь мне». «Потому что они думают, что на фото ты». Страх ползет по моему позвоночнику. «Я?» Со смехом повторяю я, полагая, что это какая-то неудачная шутка. Забавно. «Раш». Его продолжительное молчание вынуждает меня сосредоточиться. «Подожди-ка, ты не шутишь? Они что, с ума сошли?» «Включи телевизор, компьютер или...» Прежде чем он успевает закончить, я хватаю iPad и уже рассматриваю нечеткое фото, сделанное издалека. «Но... она похожа на... Эсме», — бормочу я. «О, чёрт! Перед моими глазами предстает полная картина того, что натворил Рори». Я тут же понимаю, о чем меня просит Арчибальд. Эсме. Певица, возглавляющая чарты. Одного только упоминания ее имени достаточно, чтобы понять, о ком речь. Она невероятно известна и замужем за Сетом Ханкинсом, моим товарищем по команде и капитаном Ливерпуля. «На фото не я», — шепчу я не кому-то конкретно, а скорее, чтобы убедить себя самого, потому что мужчина на снимке очень на меня похож. Точнее, он похож на Рори. «Я хотел бы попросить тебя вернуть тот долг, Раш». «Что-что? Он же не...» «С того дня мы только и делали, что помогали тебе. Мы пригласили тебя в наш дом, относились к тебе как к родному сыну, предоставили все необходимое, чтобы ты добился успеха. Ты же знаешь, в тот день я понимал, что кражу совершил ты, не Рори. Но в этот раз ты возьмешь на себя его вину. Сэр, и тут я осознаю. Осознаю, о чем он просит, и качаю головой, отвергая даже мысль об этом. Я был одиноким 15-летним подростком, а этот засранец теперь ставит мне в укор действия, которые я совершал, будучи бездомным ребенком, все ради его сына. Хотя нет, ради него самого. Не позволь я офицеру забрать Рори, ты не получил бы стипендию, лишился бы шанса, лишился бы той жизни, которую теперь ведешь. В горле встает ком. Он же несерьезно. Черт возьми, он, должно быть, шутит. Эсме точно поступит правильно, не станет притворяться, что проводила со мной время. Ей известно, что я не стал бы притрагиваться к замужней женщине. Но... Твоей репутации это не повредит, Раш. Ты переживешь этот шторм, потому что ты, Раш, мать твою, Маккензи, футболист, который на пике своей карьеры. Рори же этого не вынесет. Он уже давно находится в подвешенном состоянии, на грани того, чтобы вылететь из команды. Если что-то подобное всплывет, они тут же уберут его, лишь бы защитить Сета. Но ты... В следующем году тебя, скорее всего, назначат капитаном. Команды всегда прощают выходки звезд, потому что боятся их потерять. Я все еще пытаюсь осознать, что происходит, сэр. Нельзя сравнивать какую-то интрижку с тем, что голодающий ребенок из-за отчаяния вынужден воровать. Ты непокорный, так что от тебя можно ожидать подобного. Ты мужчина, который устраивает драки в пабах и меняет женщин как перчатки. При этом тебе плевать, кому об этом известно. Но это не значит, что... Я проиграю в выборах. Работа, которой я посвятил жизнь, пойдет коту под хвост. Ты же знаешь, как в этом городе обожают футбольный клуб «Ливерпуль». Знаешь, что любой насоливший ему автоматически записывается в злодеи. Я не могу так рисковать. Не могу. Тебе известно, я не стал бы просить о таком, не будь это крайне необходимо. Арчибальд, прочищаю я горло, а сердце сжимается от охватившей меня паники. Рори сказал, что Эсме уходит от Сета, что они влюблены, и она больше не может терпеть жестокое обращение мужа. Жестокое обращение? Со стороны Сета? Да, он угрюмый ублюдок, лишенный какой-либо индивидуальности. Да, он держит свою личную жизнь в секрете, но жестокое обращение... Многие инциденты Эсме задокументировала, она... У тебя еще остались связи в полиции. Разве ты не можешь обратиться к ним и решить проблему? Боюсь, что нет. Единственный выход — это чтобы ты вмешался. Заступился за Рори, за Хелен. Этот скандал утихнет так же быстро, как и то, что ты натворил в позапрошлом году. И смотри, тебе это совсем не навредило. Моя темная сторона хочет сказать Арчибальду, что его сын сам должен справляться со своими проблемами. Что он всю жизнь исправлял ошибки Рори, чтобы избавить себя от позора и не позволить непутевому сыну испортить его политическую карьеру. Но 15-летний мальчик, что голодал и находился в отчаянии, все еще помнит обещание, которое дал в тот день, когда подписал свой первый контракт. Обещанием любым способом отплатить Мэттисонам за то, что те дали ему жизнь, которой у него никогда бы не было. Я смотрю в зеркало, висящее напротив кровати. Мои волосы торчат во все стороны, а темные татуировки резко выделяются на фоне белых простыней. Кто же знал, что в тот день я заключил сделку с дьяволом? Кто же знал, что он придет забрать должок? Вот так. Это полная чушь. Чтоб Рори под землю провалился. Раш? Сегодня пришло время платить по счетам. В чем проблема? В том, что я достаточно самонадеян, чтобы считать себя выше этого. Что звезда моей славы сияет так высоко, что ничто уже не посмеет ее погасить. Что я способен пережить скандал ради мужчины, который совсем не обязан был давать мне шанс на светлое будущее. К тому же я напуган, но отгоняю страх. Если сделаю это, мы в расчете. Я буду игнорировать репортеров. Больше я не буду ничего должен. Я не собираюсь как-то комментировать фото. Никаких одолжений. Буду вести себя так, словно этот день ничем не отличается от любого другого. Никаких. Конечно. Мой долг уплачен.